Да улетала, словно птичья стая, крыльями махая нам. Но любя друг друга, с летом попрощаться позабыли мы. Все слова, что мы сказали, оказались словно заклинаниями. И мы остались в разгаре лета среди угрюмой зимы. Вдруг заблудившееся лето постучалось к нам однажды. И заблудившееся лето приютили мы. Пусть заблудившееся лето будет жить в квартире нашей. Вдруг заблудившееся лето посреди зимы. Не протянет вьюга щупальца морозные. И будет солнце, и будет счастье, пока со мной будешь ты. Вдруг заблудившееся лето постучалось к нам однажды. И заблудившееся лето приютили мы. Пусть заблудившееся лето будет жить в квартире нашей. Вдруг заблудившееся лето посреди зимы. Вдруг заблудившееся лето к нам однажды, и заблудившееся лето приютили мы. Пусть заблудившееся лето будет жить в квартире нашей. Вдруг заблудившееся лето посреди зимы. Если лето будет жить в квартире каждой, вдруг заблудившееся лето посреди зимы. Вдруг заблудившееся лето посреди зимы. Ла-ла-ла-ла.